Глава 10. Цезарь. Наутро на горизонте показалась земля. Заснеженные скалы, словно изваянные суровыми ветрами и скованные льдом, возвышались вдали, окутанные туманной дымкой. А вокруг, подобно хрустальным замкам, плавали айсберги и льдины. В их нежно-голубой глади отражался бледный свет антарктического солнца. Несмотря на кажущуюся безжизненность пейзажа, на берегу кипела жизнь. Лениво развалившись, нежились под солнцем тюлени, грея свои лоснящиеся гладкие бока. Их сонные глаза равнодушно следили за происходящим. Суетливые пингвины семенили по своим узким, изгаженным пометом тропинкам, крикливые чайки носились низко над землей, высматривая кладки пингвиньих яиц, прозрачные холодные волны разбивались о прибрежные камни, осыпая берег каскадом сверкающих на солнце брызг. Все это Зоя разглядела в бинокль, позаимствованный у Олега. Тот перед этим осматривал с его помощью прибрежные воды, пытаясь определить на глаз наиболее безопасный подход к берегу, свободный от крупных льдин, где яхта могла бы надолго бросить якорь. «Что это за остров?» — спросила Зоя, подозревая, что об этом известно всем на яхте, кроме нее. Погруженная в мысли о Максе, она редко прислушивалась к разговорам, звучавшим вокруг, а тема прибытия на остров наверняка обсуждалась. «Остров Гринвич, один из островов архипелага, именуемого Южными Шетландскими островами», — ответил Олег, принимая у нее бинокль. Он стоял слишком близко. Зое хотелось отступить от него на пару шагов, но она подумала, что это может показаться ему невежливым, и осталась на своем месте. «Остров абсолютно необитаем, если не считать крылатых и ластоногих аборигенов. Здесь только скалы, покрытые ледником», — продолжал Олег, хотя это было и так видно невооруженным глазом. «Сейчас мы входим в бухту Янки-Харбор, здесь и заночуем». Внезапно пространство содрогнулось от глухого грохота, донесшегося со стороны острова. Казалось, что обрушилось нечто очень объемное, тяжелое и рыхлое. «Лавина сошла», — пояснил Олег. «Они тут часто бывают, так что, когда высадимся на берег, к подножию скал приближаться не стоит. Лучше держаться на открытой местности». Его голос слегка дрогнул. Зоя подняла на него глаза и заметила, что он чем-то взволнован. Природный румянец, не сходивший с его скул, разгорелся ярче, но, возможно, причиной тому был дувший отовсюду дождеветер. Такое определение Зоя дала явлению, представлявшему собой поток воздуха, плотно насыщенного водяной взвесью. Со стороны острова снова ухнуло, и что-то плюхнулось в воду, похожую на суп из мелких ледышек. «Сколько льда!» — поразилась Зоя. «Разве это не опасно?» «Ну, всякое бывает», — замялся Олег и, поразмыслив немного, поведал Зое историю о том, как однажды в бухте у станции Беллинсгаузен затонула яхта. «Льдины наслоились друг на друга и завалили палубу, но это случилось не то в конце апреля, не то в мае, почти зимой. Сейчас льдины мелкие, поэтому не о чем волноваться. На крайний случай у нас имеется палочка-выручалочка или копье полярника. Это я так называю опорный крюк». Олег на секунду исчез куда-то и вернулся, держа в руках длинную палку, увенчанную стальным наконечником с двумя крючкообразными отростками по бокам. «Главное не зевать, не позволять льдинам накапливаться вокруг корпуса судна и вовремя отталкивать их». С копьем полярника в руках Олег напомнил Зои до исторического охотника. Она улыбнулась, а он почему-то смутился и отвел взгляд. «О, уже шлюпку на воду спустили, скоро посадка начнется», — заметил Олег и, решительно взяв Зою за руку, повел ее к собравшимся у трапа туристам, которые поочередно полоскали в ведре ноги. Все были в одинаковых резиновых сапогах. В ведре плескалась мутная белесая жидкость, дезинфицирующий раствор. Им обрабатывали обувь, чтобы не занести бактерии с яхты на остров и не заразить его обитателей. Кроме того, требовалось пропылесосить одежду и рюкзаки специальным устройством, всасывающим пыль и микрочастицы. Капитан провел инструктаж о том, как вести себя рядом с животными. Пингвинам следовало уступать дорогу, потому что обычно те передвигаются строго по своим натоптанным годами тропинкам. А к тюленям и морским котикам запрещалось подходить ближе 15 метров, чтобы не вызвать у них агрессию. Также нельзя было шуметь, бегать, прыгать или производить еще какие-либо резкие движения, способные напугать животных. После всех церемоний путешественники пересели в две резиновые лодки, которые члены команды называли почему-то зодиаками, и двинулись в сторону берега. Холодный влажный ветер хлестал по лицам, обжигая кожу. Колючие снежные крупинки жалили щеки. Зоя поежилась и накинула на голову капюшон теплого непромокаемого комбинезона. Впереди маячили неприветливые серые скалы, увенчанные белым ледяным панцирем в темных проплешинах, над которым синело бесконечное антарктическое небо, отливавшее розовым у линии горизонта. Казалось, что лодки едва движутся, с трудом проталкиваясь сквозь суп из ледышек, расступавшихся с тихим постукиванием и хрустом, от чего-то напоминавшим Зое хруст ломающихся костей. Вид суровой антарктической земли вызывал у нее чувство тревоги, которое росло по мере приближения к берегу. Внимание Зои привлекла серия всплесков, послышавшихся неподалеку. Повернувшись на звук, она увидела странную толстую рыбу, взлетавшую над водой и вновь нырявшую в глубину, как дельфин. Попутчики в лодке разом всполошились, стали высказывать предположение, какая это может быть рыба, и вскоре опознали в ней пингвина. Через некоторое время лодку окружила стая резвых пингвинов, двигавшихся в воде с огромной скоростью и то и дело мелькавших в воздухе. Винни засуетился, спеша достать камеру, но провозился слишком долго и не успел заснять пингвинье представление. Внезапно под днищем лодки зашуршала, перекатываясь, галька, и началась высадка. Олег первым выпрыгнул на берег. Держа в руке швартовый трос, другим концом прикрепленный к лодке, он обмотал его вокруг крупного валуна и закрепил морским узлом. Вторую лодку пришвартовал механик Федор Борисович. Затем, действуя сообща, они подтянули обе лодки ближе к берегу и жестами подали пассажирам сигнал к высадке. Ступив на каменистую землю, покрытую пучками жухлого желтого мха и красноватыми потеками пингвиньего помета, Зоя испытала смешанные чувства. С одной стороны, после раскачивающейся палубы приятно было ощутить под ногами устойчивую твердь. С другой, суровый антарктический пейзаж вызывал у нее первобытный страх и наводил на мысли о том, что каждый шаг здесь может стать последним. Она обернулась и посмотрела на яхту, терявшуюся на фоне скал. Роскошные алые паруса были убраны, и оголенная мачта торчала там, сиротливая, как древко, лишенная флага. «Не поделишься впечатлениями?» Перед Зоей возник Винни, довольный точно кот, объевшийся сметаны. Чуть поотдаль маячила Снежанна с камерой. «Правда же здесь космически круто?» — продолжил он, не дождавшись ответа. «Как будто совсем другой мир. Чувствую себя первооткрывателем. А ты что скажешь? Потеряла дар речи от таких красот?» «Да», — растерянно протянула Зоя, мечтая провалиться сквозь землю. «Я тебя понимаю». Винни тряхнул головой так, что подпрыгнули и закачались цветные макаронины на его шапке. «Ну что ж, желаю приятного созерцания. Чуть позже я вернусь к тебе, а пока спрошу остальных, что они думают об этом седьмом чуде света». Задорно подмигнув ей, Винни удалился, слегка прихрамывая. Снежана поспешила за ним. Вздохнув, Зоя побрела вдоль берега, обходя стороной зловонные лежбища морских котиков и с трудом удерживая равновесие на скользких камнях. Запах соли, рыбы, гниющей органики и экскрементов животных смешивался в терпкий коктейль, щекотавший ноздри. Она почти не смотрела по сторонам, лишь изредка озираясь, чтобы не потерять из виду своих попутчиков. Надежда найти хоть какую-то зацепку, способную пролить свет на судьбу Макса, приковывала ее взгляд к земле. Мысль о том, что ее любимый ходил по этому берегу, заставляла ее верить в чудо, игнорируя голос разума, утверждавший, что все ее надежды ничтожны. Ведь с тех пор прошел год. Ни один человек не способен пережить антарктическую зиму, если не находится на какой-нибудь действующей базе, а если бы Макс там находился, то обязательно дал бы о себе знать. «Если, конечно, он хочет, чтобы его нашли». Зудел голос разума, намекая на то, что у Макса имелись какие-то свои тайные планы, которыми он не поделился с Зоей, и от этого на ее душе вновь заскребли кошки. Она бесцельно бродила взад-вперед, держась в стороне от остальных туристов и не замечая красот антарктического мира, которыми все так восхищались. Ее внимание привлекали лишь серая галька под ногами и голые скалы, высевшиеся справа. Возникла мысль, что Макс мог нацарапать на них какое-нибудь послание, чтобы дать знать о том, что он жив и нуждается в помощи. Однако, когда пришло время возвращаться на яхту, никаких знаков на скалах Зоя так и не нашла. Единственные отметины, в которых ей почудились надписи, оказались потеками птичьего помета. День, проведенный на острове Гринвич, пролетел для Эльзы как одно мгновение. От избытка чувств у нее кружилась голова. Казалось, новизна ощущений, испытанных ею в этом удивительном незнакомом месте, символизировала начало новой жизни. Эльза вдыхала сырой прохладный воздух, чувствуя, как с каждым глотком в нее вливается предвкушение счастливого будущего. И пусть оно будет совсем недолгим, пусть продлится всего год или даже месяц, неважно. Главное, что это время она проведет вместе с Игорем. Здесь, на краю света, отсеченном от шумного мира тремя океанами, Эльза почувствовала нечто вроде перезагрузки. Ей грезилось, что череда разбитых иллюзий осталась позади, и теперь все возможно. Глядя вдаль на океан, усыпанный ледяными торосами, искрящимися на солнце подобно бриллиантам, разбросанным рукой великана, она увидела айсберг по форме, похожий на сердце, и расценила это как знак, обещающий любовь. Прогуливаясь по берегу в компании других туристов, Эльза отметила, что Игорь все время держался рядом с нею и смотрел на нее чаще, чем по сторонам, где, конечно же, было на что посмотреть. Чего только стоили одни лишь пингвины. Они заполонили весь берег и не умолкали ни на секунду, оглашая пространство своим бормотанием, похожим одновременно на карканье и мурлыканье. Такие неуклюжие на суше, они совершенно преображались, оказавшись в воде, и буквально выстреливали оттуда, подобно снарядам, ловко запрыгивая на плавучие льдины. Но где бы они ни находились, всюду наводили суету, беспрестанно двигаясь. Тюлени, напротив, не спешили выдавать свое присутствие и, на первый взгляд, ничем не отличались от каменных валунов. Эльза даже испугалась, когда из кучи камней вдруг высунулась глазастая, усатая морда и, широко зевнув, спряталась обратно. Только тогда стало ясно, что это не камни, а тюленьи туши, штабелями громоздившиеся на земле. Но больше всего Эльза удивила голубое сияние айсбергов. Казалось, что внутри у них спрятаны прожекторы, излучающие голубой свет. Она долго изучала поверхность айсберга в бинокль, но так и не смогла понять, отчего возникает подобный эффект. Иногда в поле зрения Эльзы появлялся Феликс, украдкой бросавший на нее быстрые взгляды, и в такие моменты ее сердце тревожно сжималось. Муж выглядел элегантным и собранным и ни разу не приблизился к Зое, которая бродила вдоль берега в гордом одиночестве. С прошлого вечера, когда Феликс наговорил Эльзе саркастических комплиментов перед тем, как лечь спать, они больше не разговаривали. Феликс не делал попыток выяснить отношения и вообще держался очень непринужденно. Это было ему не свойственно, поэтому настораживало Эльзу. Может быть, Игорь был прав, когда говорил, что Феликс что-то замышляет против нее. Лучше бы он обрушил на ее голову шквал оскорблений и проклятий. Тогда ей, пожалуй, было бы легче. Осознание того, что трудного разговора с Феликсом не избежать, висело на душе Эльзы тяжким грузом, однако Феликс в очередной раз ее удивил. Это случилось после того, как экскурсия по острову закончилась, и все вернулись на яхту. Эльза зашла в каюту лишь на секунду, чтобы снять верхнюю одежду, и собиралась отправиться в камбуз, где Карлита уже накрыл стол к ужину. Но в этот момент Феликс, вошедший следом за ней, изъявил желание пообщаться и прикрыл за собой дверь. «Дорогая, я хочу кое-что сказать тебе». У Эльзы ёкнуло сердце. «Говори, я слушаю». Она выжидающе посмотрела на него. «Я долго думал. Думал всю ночь и весь день. Так больше продолжаться не может. И дело не в твоем поведении. Я ни в чем тебя не виню, ведь мы давно уже стали чужими, верно?» Эльза молчала, изучая покрытый ковролином пол под ногами. Кашлянув, Феликс с явным усилием выдавил из себя. «Нам пора расстаться, ведь мы только мучаем друг друга». «Ты прав», — кивнула Эльза, чувствуя невероятное облегчение от того, что он сказал это сам. «Мы прожили вместе много лет», — продолжал он мягким, вкрадчивым голосом, словно собирался просить у нее что-то вроде отступных. Она готова была отдать ему все, что имела, лишь бы он оставил ее в покое, но не спешила сообщать ему об этом, решив сначала выслушать. «Я ценю каждый день, проведенный рядом с тобой. Ты помогла мне в трудное для меня время, вернула к жизни и всегда была щедрой», — произнес Феликс совершенно серьезно, но Эльза была уверена, что он поясничает. «Вот оно», — приготовилась она. «Мне бы не хотелось потерять тебя полностью. Давай останемся друзьями». Он скинул на нее взгляд, полный мольбы и надежды. Потеряв дар речи, Эльза растерянно уставилась на Феликса. Такого предложения она никак не ожидала. «Понимаю, это звучит безумно, но вдруг у нас получится», — настаивал Феликс, не дождавшись ее ответа. Эльзе показалось, что в его голосе сквозит неподдельное отчаяние. «Ты очень дорога мне, как человек!» Порывисто выдохнул он, заломив руки, и Эльза растрогалась, окончательно поверив ему. «Надо же, а я готовилась к скандалу!» Она улыбнулась сквозь слезы, выступившие от нахлынувших эмоций. «И еще я думала, что ты потребуешь денег, ведь имущество было у меня до брака и разделу не подлежит». «Что ты, дорогая, мне не нужны деньги. В конце концов, мне давно пора зарабатывать самому. Я и так просидел 5 лет на твоей шее». «Если хочешь, я помогу тебе найти хорошую работу, в смысле, хорошо оплачиваемую». «Да, от такой помощи я бы не отказался», — ответил Феликс, расплываясь в счастливой улыбке. «И чему он так радуется?» — мысленно удивилась Эльза, интуитивно почувствовав какой-то подвох. Неожиданно Феликс шагнул к ней, заключил в объятия и нежно поцеловал в лоб. «Как покойника», — царапнула у Эльзы в мозгу, и она поежилась. «Идем ужинать, дорогая, ты наверняка проголодалась», — сказал он, распахивая дверь каюты. «Поскольку мы теперь друзья, не называй меня дорогая», — проворчала она ему в спину. «Как скажешь», — ответил он, не оборачиваясь. «Цезарь заходит!» В камбуз верхней палубы проник зычный голос капитана, устроив переполох среди туристов, собравшихся за столом, на котором еще оставалось несколько опустевших тарелок. Ужин подошел к концу, и Карлита начал убирать грязную посуду. «Цезарь!» — воскликнул Винни, вскакивая. «Снежа, мы не можем пропустить такое событие! Хватаем камеру и наверх!» «Цезарь?» Удивленно переспросила Зоя. «А кто это?» «Ну как же, ты разве забыла, как капитан связывался с ними по рации?» подсказала Снежанна, обернувшись к ней на выходе из камбуза. «Яхта, с которой мы идем в паре, название у нее «Цезарь». У нас с ними здесь встреча назначена. Что-то они поздновато». «Свистать всех наверх!» шутливо заголосил Карлита. Сгрузив гору тарелок в раковину, он вытер руки о полотенце и направился к выходу. Судя по всему, спешил встретить гостей. Остальные потянулись вслед за коком, сталкиваясь возле узкого дверного проема. Спустя несколько минут, наспех натянув куртки и шапки, все туристы стояли на палубе, наблюдая за медленно приближающейся яхтой. Багрянец ее парусов отражался в огромных льдинах, как в зеркалах, смешиваясь с отблесками заката и создавая жуткую иллюзию кровавых брызг, запятнавших всю бухту. Экипаж и пассажиры «Цезаря», выстроившиеся вдоль бортов, приветственно махали руками и что-то кричали. Голоса их звучали задорно и радостно. Им вторили чайки, кружившие вокруг мачт. С хрустом раскололась льдина, попавшая под якорь, опустившийся в воду. Зоя не следила за тем, как швартуется «Цезарь». Ее завороженный взгляд прирос к фигуре человека, стоявшего на палубе. Она узнала его. Он часто мелькал на снимках и видео, которые Макс присылал ей в первые дни путешествия. Этот человек был в составе команды яхты «Мария», на которой Макс отправился в свой первый и последний рейс.